вопреки настоятельным просьбам и даже требованиям не делать этого. Дошло чуть ли не до скандала, вынужден бы вмешаться сам главноначальствующий Кавказской администрацией князь Дондуков-Корсаков. Постепенно отец прекратил все связи с моей кавказской родней, и я их почти не знал. Так, отрывочные детские воспоминания.